Глава 7. Небо. Зима 1585 года, полуостров Ямал. Одинокая сойка летела под самыми облаками, плотно отрезавшими Ямал от синего неба и живого солнца и обнимающими солнце колдовское, почти касаясь его своими рыхлыми краями. Отсюда, с невероятной высоты, земля казалась сплошным зеленым ковром из древесных крон, лишь изредка разрываемым пятнами озер и проплешинами болот. Впрочем, в одном месте просвет был необычным. Широкая прямая линия, коричневая от содранной коры, и полукруг с полверсты шириной, в центре которого белел прямоугольник новенького острога. Что именно творилось на земле под плотным покрывалом древесных крон, разглядеть было невозможно, но легко догадаться. И потому, заметив в одном месте полосу дрожи, будто деревья страдали чесоткой, птица спикировала туда, пробила листву и села на нижние ветки огромной, многовековой шелковицы. Теперь сойки стали видны многие десятки драконов, зубастых двуногов и остроклювых яйцеголовов, приземистых трехрогов с цветастыми плащами, прикрывающими шею, шипоносца, всю спину которых покрывали бивни, а хвост увенчивала громадная костяная палица, громадные длинношеи, могучие спинокрылы, хвосты которых украшали могучие бивни, способные поспорить размерами с бивнями тавлынгов. Драконы шли медленно, старательно пожирая всю зелень, до которой дотягивались. Однако большинство крон были недостижимы даже длинношеям, и деревья сильно не страдали. Только слабо вздрагивали, когда громадные туши притирались к ним, протискиваясь дальше и дальше вперед. За драконами рыхлым широким стадом брели менквы, мохнатые, подобие людей, куда более высокие и сильные, но безнадежно тупые. Их сознаниями могли легко овладеть даже совсем слабые и юные колдуны. Многие из этих чародеев сейчас шли прямо среди стада, приглядывая за своими подопечными. Грудь этих сирти украшали яркие золотые медальоны разной формы. Знак повелителя, пусть пока еще и самого низкого уровня. В небольшом отдалении от зверолюдей наступали настоящие воины. Люди с палицами на поясе, сжимающие в руках копья и щиты. Очень многие, кроме палицы, могли похвастаться и длинным бронзовым ножом. В большинстве владельцами такого сокровища были вожди с золотыми медальонами, однако среди мужчин в возрасте таковых тоже встречалось немало. Сирти шли небольшими отрядами, каждое племя за себя. Иные отряды насчитывали десятки воинов, другие – всего 5 или 6 мужчин. Однако у каждого имелся свой собственный вождь. Сойка вспорхнула, полетела над самой вытоптанной землей в поисках главных участников наступления и очень скоро различила еще несколько отрядов, сильно отличающихся от всех остальных. В каждом из них насчитывалось меньше 1000 воинов, и каждый окружал величаво ступающего дракона. Спинокрыл, 2 шипоносца, 3 рог. Огромные могучие драконы несли на себе небольшие домики, связанные из жердей и крытые хорошо выделанной кожей, с разноцветными кисточками на выступающих вверх шестах, с рунами на стенах. Ни одного двунога или яйцеголова, столь любимых колдунами средней знатности и среднего уровня посвящения. Средники и чародеи любили внушать трепет и страх, возвышаясь над прочими смертными на хищных драконах. Высшим представителям Верховного Сидея ничего подобного не требовалось. Они предпочитали думать лишь об удобстве. Мягкой постели, креслах с подушками, возможности наблюдать за проплывающими мимо лесами и озерами через щель в занавеске, вытянув ноги и полулежа на перинах. И потому предпочитали порабощать 4-ногих драконов, способных без труда нести на себе целые дома. Сойка внезапно повернулась, метнулась вперед, сцапав жирную коричневую гусеницу. Поскакала по ветке дальше и принялась деловито оклевывать темно-синие, почти черные ягоды. А в 3 днях пути на восток от нее, сидящая на башне острога девушка, сделала глубокий вздох, подняла голову и повела затекшими плечами. «Высоконяр!» «Да, госпожа!» — приблизился к чародейке телохранитель и заботливо накрыл ее плечи плащом. «Ступай к воеводе. Скажи, ко мне прибегал лазутчик. Армия колдунов миновала верховье Сыктыка. Через 2 дня подступит к острогу. Представители Сидея там, в походной колонне. К сожалению, не все, только 4. Но носителей высшей степени посвящения на Ямале всего 7. Старшим считается Тиутей Хорт, И он наследник рода, поклонявшегося Спинокрылом. Спинокрыла в походной колонне лазутчик заметил. «Все, иди». «Да, госпожа», — поклонился юноша и убежал исполнять поручение. Юная ведьма пересекла боевую площадку и вгляделась в плывущие над лесами облака, словно могла заглянуть своими глазами так же далеко, как глазами Сойки. «Как ты там, Матвей?» — одними губами прошептала Митаюки. «Помнишь ли обо мне? Бережешь ли себя, Любый?» Между тем, в Остроге продолжались последние, торопливые работы по обустройству твердыни. Казаки наконец-то закончили сшивать бревна подъемного моста, и, зацепив веревками за углы, его впервые удалось поднять, закрыв тем самым от опасности куда более хлипкие жердяные воротины. Теперь обнаженные по пояс сирти торопливо раскапывали песчаную перемычку, по которой все последние дни проходили внутрь люди. «К стенам сваливайте!» — подгонял работников с носилками Кондрат Чугреев. «Ближе к углам, на нижние венцы!» «Хорошо, хоть слава святой Бригитте воду в ров подводить не надобно!» — глядя сверху, порадовался Ганс Штраубе. «Сама из земли проступает!» Это было верно. Везде на Ямале вода стояла так близко к поверхности, что выступала в любой яме, вырытой глубже, чем по пояс. Видимо, поэтому леса и росли тут так густо, несмотря на то, что дожди были большой редкостью. Вот и сейчас землекопы трудились уже по колено в воде. «И еще часа три, можно считать, управились», — облегченно дернул себя за бороду Матвей Серьга. «Внешние укрепления закончили. Можно крестным ходом обходить и внутрь садиться». Отец Амвросий в эти самые минуты обходил совсем новенькую, пахнущую смолой и влагой часовню, срубленную в этот раз в самом центре крепостицы. Образов для нового храма в его распоряжении, увы, не имелось, а потому приходилось обходиться распятием, поставленным перед алтарем и надписями «ИХ» вместо иконостаса. И еще священнику хотелось нанести на все четыре стены несколько отрывков из священного писания, но мужчина никак не мог выбрать самые лучшие из священных слов. Успехи в просвещении язычников и несколько месяцев спокойной жизни прибавили казачьему священнику уверенности в себе и объема в животе. Впрочем, гордая осанка, развернутые плечи, узкая и длинная с проседью, тщательно вычесанная бородка, новая ряса и большой нагрудный крест бросались в глаза намного сильнее, нежели проявившийся животик. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — перекрестился он, зажигая сальную свечу перед распятием. «Да пребудет с нами имя Твое! Да пребудет с нами...» Мелькнувшая чуть в стороне, на грани заметности, тень заставила мужчину отвлечься. Он повернул голову, потом повернулся целиком, однако белая просторная часовня была пуста. Трудно спрятаться там, где нет ничего, кроме стен, пола и потолка. «Почудилось!» Осенил себя знамением священник, вернулся к распятию и вдруг услышал ласковый шепот. «Окрепла ли вера твоя, отче?» «Кто здесь?» — снова закрутился отец Амвросий и опять никого не обнаружил. Но когда собрался вернуться к молитве, между ним и алтарем вдруг обнаружилась круглолицая черноволосая девица в опрятной малице и высоких мягких торбасах, которую 2 года тому назад он познал под именем Ирий Хасаване. Священник в ужасе попятился. «Сгинь, сгинь, нечистая сила! Сгинь, порождение похоти! Сгинь, гнусная сестра ехидны!» «Ничто на свете не происходит без воли твоего Бога, священник!» — улыбнулась ему девушка. «Разве так нужно встречать посланника небес?» «Нет, нет, нет!» — замотал головой отец Амвросий. «Не может быть!» «Господь посылает тебе испытание, священник!» — протянула ему руку уже подзабытая, любопытная девушка рода Сиртя. «Так иди же сюда и одолей искус». Девушка обняла себя ладонями, провела ими от плеч вниз, словно смывая с себя одежду, и через несколько мгновений оказалась полностью обнаженной. Священник чуть не застонал, увидев перед собой сильное, красивое, юное тело. Соски высоких грудей, гладкий живот, ровные смуглые ноги и соблазнительный курчавый треугольник там, где все это встречалось воедино. «Сгинь! Пропади!» — тут же попытался отмахнуться знаменем священник, но обнаженная Ирий Хасаване, наоборот, сделала пару шагов вперед. «По что гонишь меня, великий пастырь?» — девушка одарила его улыбкой, полной неги и ехидства. «Разве вера твоя не должна удержать тебя от искуса?» Отчего прячешь дух свой за заклинание, ровно плоть свою за спины казачьи? Может, статься, вера твоя недостаточно сильна? Может, долг свой ты с линцой исполняешь, великий пастырь, и оттого в вере своей ослаб? Ну же, пастырь, встреть свое искушение и выстои, не прикоснувшись к девичьей плоти!» Гостья неторопливо развязала пеньковую веревочку, заменяющую священнику пояс, запустила руки под подол рясы, стащила ее со своей жертвы через голову. «Сгинь! Сгинь!» — застонал несчастный, пытаясь выстоять перед воздействием любовного наговора и прямым, навиваемым ведьмой наваждением. Нина Пухутца не желала рисковать и использовала все свои знания и силу, дабы добиться нужной цели. «Смотри на меня, священник! Если вера твоя крепка, а молитва искренни, никакой искус не одолеет твоей веры!» Ладонь гостьи коснулась его успевшей окаменеть плоти, приласкала ее, и теплые мягкие пальцы Ирии Хасаване побежали по бокам мужского тела, и вместе с ними священника окатило обжигающей волной вожделения, столь сильного, что оно причиняло боль, просачиваясь в каждую пору его тела и превращаясь там в маленький вулкан, затапливая его разум. Гостья легонько толкнула его, и отче свалился на спину. «Это просто искус, священник, это испытание. Твой Бог прошел через него. Достоин ли ты его имени и своего креста?» «Я выдержу, иже Исида светится». Ногти отцам в росе скребли свежеструганный пол. Но пламя уже бушевало в его разуме, выжигая молитвы из памяти. Плоть же стремилась вперед, отказываясь подчиняться сознанию. Тело вздрагивало в конвульсиях. «Смотри на меня, священник!» Опять потребовала юная чаровница, становясь над мужчиной на коленях, лишь слегка касаясь горячим лоном его плоти. «Крепок ли ты в вере, пастырь душ христианских? Достоин ли имени, что произносят твои уста? Я есть испытание твое, отче. Ты ведь не станешь прелюбодействовать, пастырь?» Ее пальчики нежно и шаловливо пробежались по его ногам от коленей вверх и... «А-а-а!» Жуткая, невыносимая похоть захлестнула разум мужчины, свела судорогой тело, заставила его выгнуться, и священник ощутил, как чресла его словно окунаются в кипяток. Но кипяток не боли, а нестерпимого, как боль наслаждения, что остро, сладостными волнами скатывалось вниз к презренной плоти, к окаянному отростку, внезапно поглотившему все помыслы. И раз за разом тело содрогалось в волнах безумной ярости, требовавшей пробиться в самую глубину той, что сидела сверху, смеясь и напевая. Священник изогнулся, пронзая это гнусное порождение ехидны, исчадие ада, порождение сатаны, и взорвался сам на какие-то мгновения, полностью обеспамятив. Когда он пришел в себя, то был один, и если бы не обнаженное тело, то можно было бы подумать, что случившееся наваждение не имело никакого отношения к реальности. «Прости, Господи, я слаб!» Торопливо одеваясь, бормотал священник. «Семь искусов истерпел Господь в пустыне Синайской и не поддался ни одному. Я же пал перед каждым. Но смогу, Иисусе, я укреплюсь в вере и молитвах. Я искуплю грех свой, не жалея себя, не жалея плоти и сил своих». Уже одевшись, упал на колени перед распятием отец Амвросий. «С именем твоим на устах приму любое испытание и пройду его с честью, не боясь ни мук, ни тягот. Дай мне силу быть достойным тебя, Господь мой небесный, во имя Отца и Сына и Святого Духа». «Отче!» — громко постучал кто-то в дверь. «К крестному ходу люди ратно избираются». «Я готов, дети мои!» — громко и вдохновенно произнес священник, поднимаясь на ноги. «Все силы и помыслы свои Господу, все помыслы мои служению, так помолимся вместе, возлюбленные чада Господа нашего Иисуса Христа». Самыми последними к месту будущего сражения подоспели летучие драконы с оседлавшими их колдунами. И этих воинов над скрытым далеко за горизонтами волоком можно было разглядеть даже из восточного, приозерного острога. Воины, оставшиеся не у дел, высыпали на стены и башни, напряженно вглядываясь вдаль, на крохотные, словно угольные черточки, фигуры под самыми облаками. И вдруг эти малые черты начали одна за другой падать вниз, за волнистую зеленую черту, отделяющую небеса от земли. «Началось!» — размашисто перекрестился Силантий. «Началось!» — согласился воевода и громко приказал. «Пора, други, пора! К веслам!» Сейчас для воинов на счету был каждый час, и потому для отплытия никто не ждал рассвета, прощальных посиделок не устраивал, планов лишний раз не обсуждал. Казаки и новообращенные круглолицые христиане быстро разошлись, кто к реке, кто к озеру. Дружно столкнулись струги, лодки и челноки на воду, торопливо забираясь на борт и рассаживаясь по скамьям и мешкам. Вода вспенилась, и огромный разномастный караван вдоль самого берега, почти под ногами Митаюкине, пошел на юг, к устью полноводного Сыктыка. Юная чародейка не столько следила за тяжелыми стругами и легкими челнами, сколько прислушивалась к происходящему, пытаясь уловить чужое присутствие, посторонний взгляд, но ничего не заметила. То ли искусство владеть чужими глазами было только женским колдовством, то ли могучие колдуны не знали, куда смотреть. Но ни птицы, ни зверька с глазами человека возле острога не появилось. Хотя, скорее всего, мужчины, в силу самомнения и гигантомании, просто не сообразили, какую пользу можно получить, овладев сознанием маленького неприметного существа. Им все клыкастых и рогатых монстров подавай, чтобы деревья ломали и целые армии затаптывали. А в результате в разведку летали сами на спинах крылатых зверей и рассматривая все своими собственными глазами. Возможность того, что кто-то из знатнейших повелителей великого Сидея посмотрит на острог через воду, беспокоила чародейку еще меньше. Митаюкине на своем опыте убедилась, это не так-то просто. Правильно смотреть в воду – великое искусство. Между тем, пророческим даром колдуны нигде и никогда похвастаться не могли. Терпения на перематывание ниточек хватало только у ведьм. А мужчины? Мужчины не думали, они собирались огромной толпой и просто избивали друг друга, дабы выживший мог объявить себя правым, а свои поступки правильными. Митаюкине долго смотрела на запад, где взлетали и падали крохотные фигурки. Там лилась кровь, там раскалывались черепа, там обреченные люди кричали от боли и ненависти, там убивали и умирали. Ей же оставалось только надеяться и ждать. Хуже того, она обязана была увидеть все то, чем это закончится, все эти груды мертвецов, мясо, парные лужи, содранную кожу. Таким был ее, именно ее, атаманши Митаюки, план. Девушка в задумчивости спустилась с башни на гульбище. Восточная твердыня казаков опустела. Два десятка молодых воинов. Что это после ухода нескольких тысяч? Ничто. Гулкие стены, пустые горницы и светелки, погасшая кухня, мертвая тишина. Пустота, которая вполне могла остановиться здесь навеки. Войдя в свои покои, чародейка замерла, колеблясь. Потом сняла нефритовый крестик, подержала в кулаке и осторожно положила на стол. Вышла, пересекла острог, поднялась в надвратную церковь, тоже совершенно пустую, и опустилась на колени перед распятием. Перекрестилась. «Господь всемогущий, вседержитель мира, великий Иисус Христос, в чьей власти наши жизни и души, к тебе обращаюсь, юный белый бог. Я знаю, что из меня плохая христианка. Я колдую, гадаю, я убиваю и обманываю». Но отец Амвросий сказывает, что ты полон любви и всепрощения. Ты простишь меня, ты услышишь мой голос. Сделай милость, великий русский бог, яви чудо. Одно, только одно, и я никогда не пожелаю ничего более. Сохрани жизнь мужу моему, Матвею Серге. Сделай это, Иисус, и я уверую в твою силу. В остроге, кажущемся невероятно маленьким из-за обилия вооруженных мужчин, воины тоже смотрели в небо, где кружились колдуны на летучих драконах, пока еще в достаточном удалении, в 2-3 верстах. Новообращенные христиане напряженно сжимали древки копий, тискали нательные крестики, пытаясь шептать молитвы новому богу, но то и дело срываясь на привычные воззвания родовым духам и древним богам. С самого детства каждый сирте знал, что нет в мире силы более могучей, нежели великий Сидей, и нет армии, способной одолеть их чары, их драконов и их бойцов. И вот теперь они сами оказались среди войска, бросившего вызов древней знати, создавшей этот мир и священное солнце предков, готовили биться против тех, кому поклонялись всего лишь год тому назад. Дух храбрецов, решивших разрушить самые устои сложившегося мира, пока поддерживало лишь спокойствие белых иноземцев, расслабленно развалившихся на башнях возле своего странного оружия, похожего на достоинство мужского бога. Левая башня, боевую площадку которой украшали три кулеврины, находилась под рукой Ганса Штрауба, вооруженного, помимо прочего, еще и винтовальной пищалью и парой пистолетов. На правой обосновался Матвей Серега. Помимо трех пущенок он приготовил для битвы саблю и пару топориков. В помощники, взряжающие, к атаману напросился Кудияр, усы которого уже потемнели и стали весьма заметными, хотя борода пока еще никак не проявлялась. Здесь же находились трое молодых сирти из числа направленных супружницей Серги телохранителей, упрямо не желающих отдаляться дальше трех шагов. Трое было на башне, остальные сидели на стенах справа и слева. Атаман поначалу пытался спорить, но потом махнул рукой и приказал лишь не лезть под руку и помогать Кудияру. «Чего они кружат и кружат, дядя Матвей?» — прикрыл глаза ладонью Кудияр. «Токмо душу мотают». «Проверяют, как близко подобраться можно, прежде чем палить начнем», — широко зевнул бородач. Атаман северных земель привалился к стене и вроде даже кимарил. «И когда пальнем?» «А как подставится хорошо, так сразу и сдуем. Не суетись, малой, успеется». «У тебя огонь в фитильнице тлеет?» «Да, дядя Матвей». «Ну и не суетись». «Драконы!» Это известие заставило Серьгу подняться, толкнуть крайнюю кулеврину, поворачивая стволом в сторону дрожащих на краю вырубленного предполья зарослей. Оттуда высунулся трехрог, постоял, пряча хвост и задние лапы в кустарнике. Сделал несколько шагов вперед. «Зажигай шнур», — тихо распорядился Матвей. «Кажись, сейчас начнется». Странный дракон с торчащими вперед из головы и из носа рогами, с цветастой, закрывающей шею юбкой, подобрался еще чуть ближе. Выждал, сделал еще десяток шагов. «Удаление безопасное ищут», — понимающе сказал Кудияр, открывший крышку оловянной фитильницы. «Господь всемогущий!» — размашисто перекрестился атаман. Паренек тоже вскинул голову и увидел, как летучие драконы разом со всех сторон спикировали на острог. С огромной высоты посыпались вниз злющие, извивающиеся змеи. Желтолицые воины подняли щиты, взялись за ножи. Гадины сыпались густо, как дождь, на плечи, головы, на стены и землю, шипя и норовя вцепиться во все, что шевелится. Однако все сирти, по требованию казаков, были, несмотря на жару, одеты в толстую кожаную броню, прокусить которую тварям оказалось не по силам. Стеганки и кольчуги русских воинов тем более. Многочисленные сотни защитников острога быстро потопали и порезали на куски живое оружие колдунов. И если нашлись укушенные неудачники, то было их всего ничего, человек 5 или 10. Летучие драконы набрали высоту, кружась над крепостью. Похоже, колдуны оценивали успех своей первой атаки. «Ты чего, Ганс?» — непонимающе повернулся к левой башне Матвей. «Не могу выстрелить, клянусь святой Бригитой», — злобно выругался немец. «Когда ствол высоко задираю, порох с полки осыпается». «Чтоб его!» — сплюнул Серьга и поднял кулеврину с пола, цепляя гаком за край стены. «Пали!» Кудияр ткнул дымящимся фитилем в отверстие вверху ствола, и пущенка оглушительно грохнула, выплюнув облако белого дыма. Трехрог свалился на бок. Точнёхонько у него во лбу появилось круглое бордовое пятнышко, отмечающее место попадания весомого с кулак размером чугунного ядра. Сирти одобрительно загудели. Впервые в своей жизни они видели, как огромного дракона убивают с такой легкостью и с такого расстояния. Бах! И монстр с толстенной кожей, со спрятанным на глубине 2 локтей сердцем, с черепом толщиной в 3 пальца, падает, словно напоровшийся на острогу заяц. Теперь они начали верить, что молодой бог и вправду способен не дать их в обиду. «Нявасят!» — положил ладонь на плечо своего племянника вождь Нахнатхайт. «Подберись ближе к этим грохочущим палицам и смотри внимательно, как дикари с ними управляются. Сдается мне, сия мудрость нам еще зело пригодится. Коли получится, напросись в помощники». «Да, мудрейший!» — кивнул воин и стал протискиваться ближе к башне. Летучие драконы все разом отвернули и полетели на юг, снижаясь куда-то за лесные кроны. Однако не прошло и получаса, как небо снова потемнело от широко раскинутых кожистых крыльев, и с него опять пролился смертоносный дождь. Вот только на этот раз на защитников падали не змеи, а копья, по несколько штук от каждого колдуна. И крепость от стены до стены наполнилась криками боли. Разгоняясь с высоты, тяжелое оружие с легкостью пробивало каменными наконечниками и легкие плетеные щиты сиртя и толстую кожу доспехов, калеча людей многими десятками. Воины потащили раненых товарищей под прикрытие стен, к воротам, в часовню, а колдуны, кружась в небесах, внимательно наблюдали за острогом, подсчитывая причиненные потери. Ганс Штраубе в бессилии ругался сразу на всех известных ему языках. Матвей скрипнул зубами, прошипел. «Следующим зарядом картечь клади, понял, Кудеяр?» «Сделаю, атаман», — кивнул паренек. В часовне отец Амвросий помог уложить раненых, направился к алтарю. И на полушаге замер, увидев стоящую рядом с распятием круглолицую Ирии Хасаване. «Ты?» — судорожно сглотнул он. «Разве ты не должен молиться Иисусу Христу о защите здешнего воинства от темных чар, окруживших твердыню колдунов, пастырь?» — склонила голову на бок девушка. «Разве ты не должен молиться о неспослании победы? Ну же, пастырь, сможешь ли противостоять искусу и бесовству сегодня, сейчас? Или плоть твоя сильнее 100 крат души и веры?» «Сгинь, пропади!» — скинул над головой нательный крест священник. «Силой Господа нашего Иисуса Христа заклинаю тебя и все войско адово, изыди! Сгинь с земли христианской освященной! Сгинь из мира светлого! Сгинь из дня солнечного! Сгинь, пропади! Именем Господа нашего и священного воинства его! Подвигом добрым подвязался еси, страстотерпче Христов Георгия, и веры ради обличил еси мучителей нечестия! Днесь блажат тебя мира концы божественных чудес исполнишися! И земля радуется, напившейся крови твоей. Глаз той же яко пленных освободитель и нищих защититель, немоществующих врач, царей поборниче, победоносче Георгия, моли Христа Бога спастися душам нашим». И уже очень, очень давно молитва отца Амвросия не звучали с таким воодушевлением. Драконы улетели в лес, но вскоре снова поднялись в воздух. И одновременно задрожал лес вокруг вырубленного предполья, заревел, затрубил, завопил сотнями голосов, качнулся. И на поле выбежало сразу несколько десятков двуногих драконов, бодрой трусцой помчавшихся вперед. «Пали!» — закинул ближайшую кулеврину на стену Матвей, дернул к себе, закрепляя гак. Кудеяр поднес фитиль, ствол жахнул, самый крупный из драконов кувыркнулся через голову. Атаман опустил пущенку, поднял другую, зацепил гаком о край. «Пали!» Другой дракон рухнул на бок, серьга поменял ствол, прицелился. «Пали!» И еще одна тварь рухнула на высохшую кору и ветки. Атаман окинул взглядом боевую площадку и выругался. Помощники перезаряжали еще только самую первую кулеврину. Молодые казаки никак не поспевали за его стрельбой. Слева громыхнул выстрел, потом еще. Немец стрелял куда размереннее, но сразить смог тоже лишь 3 зверюг. Остальные одолели открытое пространство, перешли ров, уперлись лбами в высокую стену, принялись грызть ее и клевать, кто каким оружием обладал. Небо же тем временем быстро темнело от пикирующих драконов. Вниз посыпались копья. «Картечь!» — заорал Кудеяр. «Пали!» — откинулся на спину, на пол атаман, поднимая пущенку стволом к небесам. Вместо молодого казака в помощь метнулся сиртя, ткнул фитилем в запальник. Кулеврина вздрогнула, огнем и дымом выплевывая ввысь 3 фунта свинцовых шариков, подобно цветочному бутону, раскрывающихся в обширное облако. И через миг жесткий удар выбил мясо и кровь сразу из 6 тел, порвал несколько крыльев. Крича от боли и ужаса, вниз посыпались считавшие себя неуязвимыми наездники и их воздушные скакуны. «Картечь! Пали!» Еще одно облако картечи сбило с крыла еще 0,5 колдунов, и они стали торопливо отворачивать подальше от опасного места. Третий выстрел ударил уже в спины, но оказался таким же смертоносным. Небо посветлело, а во дворе острога сиртя с торжествующими криками добивали тех небесных наездников и крылатых драконов, что еще шевелились после падения. «Чем заряжать, атаман?» — спросил с пола Кудеяр, орудуя банником. «Ядром, но неосторожнее станут. Да и тварей прорвавшихся добить надобно». Редкими точными выстрелами Штраубе и серьга перебили двуногов, что безуспешно грызли стены. Над острогом повисла тишина. «Нечто отбились». — неуверенно спросил Кудияр. «Сдается мне, парень, нас покамест лишь слегка на зубок попробовали», — покачал головой атаман. «Слабые и сильные места проведали, наметки прежние опробовали. Но они аккурат решают, как бить сподручнее. Опять же, колдуны они все богомерзкие. Чарами своими мыслью тоже на прочность проверяют. На отца Амвросия вся надежда». На башню поднялся Сиртя среднего возраста, с топориком за поясом и ножом в руке. Из-под его толстой кожаной куртки выглядывали в большом количестве странные татуировки. Воин приложил ладонь к груди и слегка с достоинством поклонился. «Дозволь обратиться, мудрый иноземец. Коли ты объяснишь моим молодым толковым воинам, в чем тебе надобно помогать, то управляться с твоим огненным оружием тебе получится быстрее». «Давай», — обрадовался Кудияр. «Заряжать я и сам могу, а вот картузы и заряды подавать и вправду подсобят». Сирти подвинулся, сделал знак ждущим на стене трем крепким парням, и те споро забрались наверх. «Взлетают», — пробормотал Матвей, глядя за взмывающими в небеса крылатыми драконами. «Коль не дураки, разом и понизу и сверху накинутся, дабы мы от всего сразу отмахнуться не успевали». Словно услышав его совет, заревел и закачался лес, и из него вырвались новые десятки драконов. Только теперь это были не двуногие, а четырехлапые зверюги с треугольными пластинами на спине, трехроги и чудища, тела которых сплошь покрывали длинные костяные шипы. «С Богом!» Серьга поднял ближайшую кулеврину, положил на край стены, поддернул к себе, прочно цепляясь гаком. «Ведь если этот момент прозевать, то отдача уйдет не в бревно, а передастся человеку. Кулеврина же даром, что всего 4 пуда весит. Пушкаря отдачей покалечить способна запросто. Пали!» Самый крупный из трехрогов свалился. Матвей поменял ствол, нацелился на другого. «Пали!» Наклонился за третий. И тут вдруг со всех сторон послышался громкий стук, крики, ругань, стон. Кто-то сильным толчком отбросил его в сторону, что-то закричал. Матвей оказался под самыми зубцами на спине и увидел падающих точно на него крылатых драконов и колдунов, мечущих вниз тяжелые копья. Воины великого Сидея догадались, где таится главная опасность, и теперь забрасывали пиками не весь острог, а именно башни с пушками. Серьга вскинул заряженную кулеврину, заорал. «Пали!» Кто-то услышал, подкатился, вогнал фитиль в запальник. Ахнул выстрел, и чугунное ядро пронзило насквозь всадника на ближнем драконе, чиркнуло по крылу того, что летел следом, и застряло в туше следующего. «Щиты сюда!» — взметнулся на боевую площадку Нахнат-Хайд. «Все! В два слоя держать!» Он убедился, что муж великой шаманки цел, выдернул копье из ноги стонущего в луже крови белого мальчишки, перешел на язык дикарей. «Что делать?» «Из той бочки ядро давай», — вытянул руку мальчишка, «а из того пакет вощеный и пыш». Воины послушно дали и то, и другое. Иноземец лежа прошуровал ближнюю палицу взъерошенной палкой, потом впихнул в дырку пакет, вогнал палкой на всю длину, закатил ядро, сверху сунул какие-то лохмотья, тоже вогнал, подтянулся, ткнул в дырку на другом конце ствола тонким шилом, поморщился. «Прокалывать обязательно надо». «А то порох может от фитиля и не заняться». «Нявосят!» — указал на соседнюю палицу вождь. Племянник, поняв, что от него требуют, перехватил из руки раненого дикаря палку ежик, проелозил, сунул, вогнал. Закатил, вогнал. «И проткнуть!» — откинулся на спину белокожий паренек. «Правильно!» «Чего телитесь?» — зло рявкнул на помощников атаман. «Ствол!» «Этот готов!» — указал на заряженный Нахнат-Хайд. Дикарь подхватил его, уложил на край стены. «Пали!» Хайерняр подскочил к нему, сунул в запальник дымящийся шнур, и огненная палица белых дикарей оглушительно плюнула дымом, свалив с ног неторопливого шипоноса. Атаман повернулся, опуская палицу, поднял другую, навел на другого дракона. «Пали!» Башня дрогнула, подпрыгнула, снова содрогнулась. Это несколько спинокрылов перешли через ров и, что есть силы, лупили по нижним венцам хвостами-бивнями, быстро превращая дерево в крупную щепу.